Каратели, вышедшие из-за стволов деревьев, очень резко начали ломать шеи. Гул, который поднялся, уже не достал другую группу, которая вышла на дело. Ну а Рубцов получил команду, что противник идет на них. Пока каратели ломали восьмерку выродков, я на пару с Шурупычем и Титанами ринулся по дуге в сторону лагеря, и уже там начал творить полную дичь. Спавший Шелест, главарь банды, так и не проснулся, когда его сожгли за несколько секунд. Остальные смогли дать бой, но он все равно был неравным. Его высочество, Шурупыч первый, чихать хотел на прямые выстрелы из пистолетов громобоев. Его броня спокойно поглощала молнии, которые только и делали, что оставляли после себя пятно нагара. Я же, сверкая молниями во все стороны, портил бандитам жизнь. Автоматические винтовки не работали. Средства связи, чтобы позвать на помощь, тоже. Ну а труп главаря банды сам по себе сильно попортил парням нервы. Что уж говорить про сам вид големов. Такие эдакие великаны, которые чихать хотели на оружие. Церберы, разбитые на три группы, даже понять толком не успели, как они проиграли. Когда пал последний бандит в палаточном лагере, на поляне гвардейцы уже разобрались со своей половиной. И я, в попыхах отгоняя големов обратно в лес, вышел к Рубцову, протягивая руки в разные стороны. Усё, кончились бандиты, я заулыбался и кивнул своему начальнику службы безопасности рода, дабы он отошел поговорить тет-а-тет. Ну а уже ему лично рассказал, что стало с остальными. Через 10 минут осмотра погибших, подъема трофеев, да и вызова труповозок с полицией, я получил обратную связь от Ильи, что големы благополучно поехали домой. После запустил рысаков по лесу смотреть остальные трупы. Големов нет, так что чего мне бояться, лишнего точно не найдут, особенно в темноте. Грамотно вы их, шеф. Рубцов сидел напротив меня на раскладном стуле и пил кофе. Может, не стоило так все усложнять, и просто могли бы рассказать о големах Рысевым, все же они ваши друзья. Пока не время, Вань, отрезал я. Да и тем более, мы обошлись без жертв, все вышло стратегически красиво. Только на этом я не закончил. В каком смысле? Пуришкевичи, я задумчиво уставился в телефон Шелеста, от которого остались лишь платы. Вот это, все, что осталось от телефона главаря банды. Я попытаюсь ее восстановить, чтобы хотя бы информацию вынудить, да устрою порку этому сраному Николаю. Как раз от церберов кое-что осталось в городе. В общем, операция прошла гладко. Пока я копался с телефоном, на склон к пепелищам приехала вся техника. Рабочих мы выдернули с турбазы раньше, так что даже процесс раскопок начался раньше, чем мы планировали. Гвардейцы получили трофей, ну а Рысевы разбирались с полицией, которая была запредельно удивлена тем, что целая банда надоедливых псин была уничтожена. Ну а учитывая, что от телефона Шелеста мало что осталось, я продолжил процесс взлома уже дома. Там хоть запчасти какие-то были, чтобы восстановить все данные. Я рада, что у вас все сложилось удачно, Распутина приветливо улыбалась, слушая мой рассказ. Но тебе не кажется, что ты слишком рискуешь? Все же, жизнь неравноценна тайне. Тайне о твоих големах. Когда Катя первый раз увидела мою ораву стальных бойцов, то потеряла дар речи. Было это буквально пару дней назад. Я направил ее и Калю проверить участок на следах, ну и девушка осталась изумленной. Надолго, хех, не кажется, парировал я. Ты сама помнишь, что испытала, когда первый раз их увидела, а затем предложила их на поток поставить. Я смотрела на ситуацию с точки зрения бизнеса, продолжала улыбаться Распутина. А тебе оставалось лишь представить, сколько бы род заработал на массовом производстве големов. Ага, я мотнул головой и закрыл глаза. И армия больше миру не нужна, и погрязнет планета под полчищем железноголовых рыцарей. Ты о чем? Я не стал ничего отвечать. Слышал эту фразу пару раз от Ильи, про его восстание машин, и, так сказать, запомнил. В целом идея Кати была хорошей, но только лишь с одной стороны. Миру нельзя получить массовое производство големов. Даже в моем прошлом доме, в родной стихии, где я был грандмастером, люди всячески пытались ограничить создание этой армии. Я, разумеется, был особенным, но и то, потому что это была моя разработка. А учитывая, какие в этом мире своеобразные люди, взять вон тех же Пуришкевичей, то такое массовое производство закончится катастрофой. Катя отреагировала на мои закрытые глаза, как положено, ничего не сказала, поняла, что я ушел на свою волну и вышла из гостиной. Ну а мне в это время, наконец, удалось получить данные с мобильника. Моей целью были Пуришкевичи, и я для себя решил, что пора с ними окончательно разобраться. От имени Шелеста я написал Николаю очень простое сообщение. «Все готово, подъезжай на Тисовую улицу, в склад номер 6. Деньги поделим там». Коля, конечно, озадачился, откуда деньги и чем бандиты делиться собрались, но тут я соврал. Сказал, якобы, Цербер успели продать часть техники как горячие пирожки. Аналогичное сообщение я отправил и Руслану, брату Николая, чтобы тот тоже оказался на складе и на пару получил по голове. Только вот, Руслан оказался немного не при делах. «Какие деньги?» – спросил он в ответном сообщении. «Что за выплаты?» «Слушай, Руся», – ответил я от имени Шелеста. «Это ваши там дела с Колей, сами разберитесь, окей? Мне все равно, кому бабки отдавать». Руслан написал еще пару смс-ок, показывая мне, что он очень недоволен скрытностью брата, но все же согласился пойти навстречу. На склад они явились, как я и ожидал, с опозданием. Только вот там их ждали далеко не деньги. Пока Руслан гнал на Колю бочку, мол, что за деньги, откуда новый заработок, склад окружили остатки церберов. Да перебил я бойцов знакомого типа, Коля был под веществом и вел себя очень нагло. Чуть ли не в лицо брату рычал. «А чё, ёпт, не нравится что-то? Это деньги, Русик. Ты почему мне ничего не сказал? Какие деньги? Дела без меня творишь?» — кричал в ответ Руслан. «Ты хоть понимаешь, во что ввязался?» Хех, разумеется, он не понимал. Когда у Руслана сорвало колпак, а Николай сказал, что решил напасть на меня, между ними завязалась драка. Да и в целом события стали разворачиваться куда резвее. В момент, когда Коля взял Руслана на удушающий, а перед этим подло всадил ботинком по яйцам, на склад пришли новые люди. Я, если честно, хотел бы прийти и сам, да время было позднее. Завтра новые дела, новые события, да и выспаться хотелось. Так что я все провернул руками тех, кто был при сегодняшнем деле. Цербером, а точнее остатком бандитов, я отправил очень интересное анонимное сообщение, в котором я указал на Колю всеми руками. Мол, это он виноват в смерти огромного количества бандитов, потому что тут же сдал их мне, Георгию Раскатному. Разумеется, за товарищей нужно было мстить, и Церберы решили не упускать такой отличный шанс, и дело закончилось грязью. Через камеры склада, к которым я подключился оригинальным способом, через личный кабинет пользователя сети Империя Телеком, я получил эксклюзивное видео. Убийство дворян собственными руками с осквернениями и оскорблениями попало на личную почту полковника, который сегодня оформлял тридцатку трупов на горе. Так что мужик точно получит прибавку к погонам, когда раскроет такое нехорошее дело. В общем, убийство дворян, особенно такими отбросами, как церберы, это серьезное преступление, которое грозит бандитам не только тюрьмой, но и расправой от других дворянских родов. Распутиным или Шариковым, например, такая наглость точно не понравится, и они наверняка быстро наведут порядок. Так что, я аж трех зайцев убил одним выстрелом. Кому скажу, не поверит. Великая электромеханическая жаба поспособствовала тому, что полиция быстро прибыла на место преступления. Всех, конечно, они не поймали, но часть все же взяли. Их ждет допрос со всеми пристрастиями. Все-таки, это было очень хорошо, я выключил камеры, на которых видел задержание банды, избавился от предателя в стане Рысевых, а также направил гнев своих противников друг на друга, так что, я только в выигрыше. «Не спишь?» — голос Распутиной прозвучал от дверного проема. «Гош, ты сегодня какой-то странный весь вечер». «Ночь», — поправил ее я, — «меня весь вечер дома не было». И тем не менее, она подошла к дивану и протяжно вздохнула. «Чем там закончилась история с бандитами и Пуришкевичами, а?» «Пуришкевичей больше нет», — монотонно заговорил я. «Бандитов поймали, но пару мелких идиотов все же сбежали. Их уже накажут дворяне. Не слишком ли ты жесток с ними?» — неожиданно спросила она. Я аж офигел от такого заявления. Медленно повернулся к Кате, поднял голову и посмотрел в ее печальные глаза. «Кать, я прищурился. Я никогда в своей жизни не обижал невиновных. Никогда. То, что проделали Пуришкевичи за последний год, уже тянет на виселицу. Понимаешь, я, Катя», — повторился я, — «они вели себя как шакалы, пытались выдать слабые рода, пытались проводить свои интриги в чужих семьях и в целом, мир к лучшему не делали. Вспомни, сколько твой отец настрадался с ними, вспомни, как эти два олуха за тобой бегали, чтобы совратить и получить земли твоих родителей, и ты все равно их жалеешь». «Я не то чтобы жалею, Гоша, мотнула головой Катя. Просто ай, давай мы закроем эту тему, ладно. Для меня такой посыл Распутиной был непонятным. С одной стороны, я предполагал, мол, она все же девушка, а у них свои тараканы в голове, и они склонны к жалости. Но вот, с другой стороны, после всего того, что они сделали, она еще способна испытывать какую-либо жалость. Я недолго размышлял на тему Распутиной, переключился с темы на тему, когда увидел в социальной сети пост о том, что кое-кто сбежал из больницы. Тут же включил телевизор и аж присвистнул от удивления. Оказалось, Олег Козящий сбежал из больницы имени Зайцева. Да ну нафиг, я улыбался как в последний раз, слушая репортаж. Напряженные события в мире золотых дворян, говорил причудливый корреспондент. Представитель одного из мелких дворянских родов сбежал из больницы имени Зайцева. При этом, в общем, корреспондент драматизировал эту ситуацию. Мол, настолько у дворянина в жизни все плохо, что он, несмотря на страшную болезнь, решил встретить смерть у себя дома. Понятное дело, что это была откровенная чушь, но разве СМИ когда-то делали что-то по-человечески? Больница готовит документы для обращения к главе рода, Никите Козящему, с просьбой о срочном и незамедлительном лечении беглеца. С вами была Олеся Майерс. До новых встреч. Интересно, а что, если немного подкорректировать картину? Я с интересом прищурился, наблюдая, как в сюжете вскользь упоминались возможные умственные проблемы Олега. А то чего это он, окажется еще, что здоров, а нам же это не нужно. Используя свои связи и возможности, я добавил в готовящийся медицинский отчет несколько диагнозов, усиливающих и без того неприятное впечатление. Среди них оказались мозговые дисфункции, симптомы психической нестабильности, а также указания на возможные умственные отклонения. Документ теперь выглядел как полный перечень причин, почему Олегу Козящему нельзя доверять ни управление, ни самостоятельность. И это очень скоро тоже должно было дойти до СМИ. «Ау-ау-ау, я тебя все равно найду», – пел я, глядя на фотографию Олега Козящего на экране телевизора. «Никита Олегович Козящий. Ерунда какая-то», – Никита Олегович задумчиво перелистывал документы на своего братца. «Получается, Олег еще и дегенерат?» – он призадумался, – постучал костяшками пальцев по массивному столу и замотал головой. Нет, он, конечно, не самый умный родственник, но точно не дегенерат. Однако бумаги, которые ему доставили из больницы имени Зайцева, указывали на совершенно другую суть происходящего. Диагнозы, мнения врачей, а также эмоциональные письма от медперсонала, все указывало на одно. Его младший брат, Олег, нуждается в срочном лечении. Одно дело, что он дурак дураком. Но вот другое, что он опасен для общества. У него нашли зародыши бешенства. Нашли нездоровые наросты в тонкой кишке. Ага, псих-дрестун. Никита нахмурился, отложил бумаги в сторону и вызвал слуг, чтобы привели Олега. Ну, сейчас мы и узнаем. Своего брата он, конечно же, сразу поймал. Как тот сбежал, сдавать его он не собирался, но ситуация выходила из ряда вон выходящая. Нужно было думать, все обговорить и принять решение. Когда Олег Олегович вошел в кабинет, в сопровождении двух санитаров, которых нанял Никита, глава рода тяжело вздохнул. На братца было тяжело смотреть, весь опухший, синий, с огромными синяками под глазами и болью в глазах. Олег, конечно, несмотря на свое состояние, держался молодцом, немного нервничал, но не агрессировал. Интересно, почему он такой спокойный? Никита озадаченно рассматривал брата, учитывая, что там у него написано. Он должен уже по ковру жопой елозить, вытирая ее, но нет, на вид вполне адекватный. Ну а злобный такой, а кто бы не был злобным, когда тебя целыми днями препарируют и пичкают чем ни попадя. Никита, что это все значит? Все же первым не выдержал Олег. Я здоров, ты же сам знаешь, зачем здесь эти санитары, почему ты не уберешь их? Никита тяжело вздохнул, вставая из-за стола. Он не знал, во что верить, но, тем не менее, выбор нужно было сделать. И он принял сторону врачей. Ну не будет же целая делегация нарочно писать гадости про его братца. Олег, ты болен? Тяжело выдохнув, заявил Никита. Тебе нужно лечиться. Это не обсуждается. Я не болен. Я в полном порядке. Закричал Олег дрожащим от негодования голосом. Ты что, брат? Пациент утверждает, что абсолютно здоров, несмотря на то, что описывает ужасную боль. Диагноз. Самовнушение, усугубленное признаками психической нестабильности, холодным тоном прочел анамнез Никита Олегович. Понимаешь, что я сейчас прочитал? Это ты назовешь здоровьем, Олег? Это же ужас. Это все ложь. Олег повысил голос и резко дернулся, но тут санитары подхватили его под ручки. Он начал упираться, но ничего двум здоровякам не мог противопоставить. Я здоров, ты не понимаешь. Меня подставили. Ты сам себя не понимаешь, брат, отрезал глава рода Козящих. Именно поэтому тебя нужно лечить. Дальше развернулась самая настоящая драма. Олега, который кричал, рычал и упирался, пытались сложить двое здоровых санитаров. Транквилизаторы, которые в ту же минуту вкололи ему, могли бы повалить лошадь. Но вот Олега они не повалили. Удвойте дозу, велел Никита, пока он сам себе не навредил. Так, перебор, господин Козящий, попытался отнекиваться один из санитаров. Так и дураком оставить можно, или овощем. Двойную дозу, разорался Олег Олегович. Нет, Никита, ты не имеешь права, я здоров, кричал он, изо всех сил пытаясь вывернуться. Я сейчас этим рабам глотку перегрызу, своими зубами. Никита на эти слова лишь покачал головой и жестом приказал санитарам увести его. Вот тебе и подтверждение того, что ты не в себе. Дворяне так не говорят, дворяне так себя не ведут. С горечью в голосе Никита Олегович приказал: отвезите его к Зайцевой, там его примут и вылечат. Олега, все еще выкрикивающего протесты, потащили к выходу. И что бы он ни пытался предпринять, все было тщетно. Никита смотрел им вслед с холодной решимостью. «Прости, брат», – пробормотал Никита Олегович. «Я не могу позволить семейной репутации пострадать из-за больного родственника, который отказывается признать очевидное». Глава 11. Идея фикс сделать нечто мощное в зоне своих котлов не отпускала меня даже во сне. И все же, стоило мне только пробудиться, как великая электрожаба, отголосками голоса, эхом, твердила мне: «Построй кое-что забавное, построй». На самом деле, это мне говорил не богиня, а мой бывший коллега по прошлому миру, который во сне, чертыхаясь, ремонтировал огромного роботизированного паука. Почему именно паука? А тут было все довольно-таки просто. Мы покоряли пески моего мира, открывали новые магические стержни, которые давали при переработке магический ток и собирались строить магическую электростанцию. Эх, былые времена, как же все лампово было. Первым делом, вместо утренней зарядки, было утреннее лечение. Над левым предсердием Распутина опять появилась зеленая зараза, которая мешала ей нормально жить. С хирургической точностью, не открывая глаз, я достал ее, услышал непонятный стон, да поспешил прикрыть Екатерину одеялом, дабы та не замерзла. А уж после, запихав в сумку сэндвичи и термос из кофе, вызвал Николая и поехал за покупками. Чем мне нравился новый Тагил, так это доступностью любых запчастей, особенно если у тебя есть деньги. В Перми, конечно, тоже было нечто подобное, но Тагил уж стал каким-то более родным, что ли. Да и зачем на моей исторической родине, где нет штормового предела, существовать молнией отводом? А, Георгий Игоревич, Коля задумчиво стучал костяшками пальцев по коробке передач. Тут такое дело, есть ли у гвардии какие-то выходные? Допустим, коротко кивнул я, не отвлекаясь от процесса оформления деталей. Мысленно, разумеется, они прописаны вашим графиком. День выходного через неделю. Просто, замялся гвардеец, мы тут с Вовой такое место нашли, по отзывам, и хотели бы завтра сходить. Но с другой стороны, я понимаю, что вам требуется водитель. Как мне быть? Говоришь мне про выходной, задумчиво ответил я. Я подбиваю свои дела под эту дату, да и тем более, что я сам за руль не сяду. Я повернул голову к гвардейцу, открывая глаза. Так, Коль, ты выходной же хочешь, правильно понимаю? Ну да. Тогда тебя не должно заботить, кто займет твое место за рулем. У вас есть график, подписанный мною. Странно, что ты до этого не зарекался про отгул. Пока Коля осмыслял сказанное мною, я рассматривал через лобовое стекло небольшую железную дорогу, которая вела на территорию завода металлоконструкций. Заказ, который я оформлял, пока Коля пытался мягко намекнуть на выходной, включал в себя кое-что воистину дорогое. О, все же отыскали третий молнией отвод. Заулыбался я, когда высокие ворота начали открываться. Через 15 минут оттуда выехал небольшой тепловоз с одним единственным вагоном, на котором лежали три молнии отвода, японских, между прочим. Как только поезд вывез товар за территорию завода, к моей машине подошел сухенький старичок в синей кепке с планшетом в руках, трижды постучал в пассажирское стекло, и когда я опустил его, пробормотал. Заказчик, Георгий Игоревич Раскатный, исполнитель, завод УАО «Металлпрофлист». С вас он перевел взгляд с меня на Колю и задумался. А кто из вас? Он не успел договорить. Я демонстративно почесал нос, показывая свой родовой перстень. Так старик от этого жеста аж побледнел. Не признал аристократа, и сделал это не в тех рамках, в которых стоило бы. Я дико извиняюсь, господин Раскатный, поник старик. Просто, вы так молодо выглядите. Бывает, хмыкнул я, но насчет молнии и отводов. У меня доставка до зоны котлов. Моих котлов. Разве? Он задумался и начал торопливо рассматривать бумаги в своих руках. Ой, блин, точно, а я уже. В общем, у старика утро не задалось. Ему пришлось загонять поезд обратно, оформлять доставку и клятвенно обещать мне, что через 2 часа товар будет на месте. Мы же с Николаем отправились к кузням имени Митюшкина-старшего, чтобы кое о чем договориться. Когда я переступил порог кузницы в 9 часу утра, Серафим Олегович даже и не сразу поверил, что увидел меня, прищурился, внимательно разглядывая гвардейца, а затем и меня. «Георгий Игоревич, вы рано по всем меркам нашего города, чего это вам не спится в такую рань? И вам доброе утро, Серафим Олегович, я прошел по общему залу его кузни, проходя мимо стеллажей с изысками работы магнетика. Увы, дел по самое горло, чем-то могу помочь. Можете, вы даже не представляете, как сильно...» Хитро улыбнулся я. «Как вы смотрите на то, чтобы выполнить несложную работу вне очереди?» «Я не промышляю подобным», — покачал головой Митюшкин. «Сами знаете, заказы строго поочередно, так что, вынужден сразу отказать вам». Несмотря на отказ, я не унимался. «Там работа-то плевая, даже простой магнетик выполнит. Но из знакомых у меня только вы. Есть 3 столба, я по его взгляду уже понимал, что он недоволен моей настырностью». Но останавливаться я не собирался. Они сделаны из японской меди. Начинка – вольфрамовый стержень. В общем, эти 3 столба нужно укрепить магнетической магией, нарастить поверх меди ударопрочный металл. Ну, не только ударопрочный, я улыбнулся, чтобы мог выдержать высокие температуры. «Так-с», – протянул Митюшкин-старший. «Мне чертовски интересно, зачем вам это все?» Он искренне улыбнулся. «Раскатный, ну-ка признавайтесь, что вы там делать собрались? Я знал, как заинтересовать мастера своего дела. Мне стоило просто назвать несколько особенностей конструкции, а также то дело, для чего они нужны. И вуаля, птичка в клетке». Коротко пересказав свойства своей разработки, я стал обладателем очень крепкого рукопожатия и фразы: «Вы очень интересный юноша». Ну и в целом, Митюшкин мне не отказал. Молнии и отводы, которые я выкупил у завода, будут в разы сильнее и прочнее тех, которые я когда-либо делал. В общем, из тонкого металла, который можно было обхватить 2 руками, я сделал 3 столба и собирался поставить их максимально близко друг к другу. Эта тройка будет формировать объемный лазерный луч, который будет бить между ними, посылая сигнал в небо. В общем, работа была действительно несложной для магнетика такого уровня, но в принятии положительного ответа все же сыграл свою роль типичный интерес. Митюшкина я поймал на любопытстве, так сказать. Мы прибыли в зону котлов в то же время, как приехала грузовая машина, и магнетик занялся своей работой, сугубо уже на рабочем месте, а справился за короткие полчаса. Он укрепил конструкции магнетической магией, нарастил очень плотный слой металла вокруг молнии и отводов и с любопытством слушал объяснения с моей стороны. «Интересная конструкция, никогда такой не видел», — Митюшкин наблюдал за гвардейцами, которые устанавливали новые столбы. «А что это вообще такое?» «Нет, я понял, что молнии и отвод, но это гигантская лазерная указка», — с ухмылкой ответил я, — «которая будет работать во время грозы». «Смешно», — усмехнулся Митюшкин. «Но, а если серьезно, для чего эта конструкция? Уводить заряды в землю?» «Да, нет», — я помотал головой. «Это действительно гигантская лазерная указка». После слов Митюшкина, «Да ну», — я продолжил подливать масла в огонь. «Если угадаешь, для чего она, то заплачу больше, чем оговаривались». Но он тут же кивнул и усмехнулся. «У тебя полчаса на догадку, не больше. А если не угадаю?» В его лице появился азарт. «Скидка в 10% устроит? Очень даже». В общем, озадачил я магнетика кузнеца очень знатно. Он ходил кругами вокруг столбов, почесывая голову и перебирая всевозможные варианты. «Устранитель молний? Нет». Чем больше он думал, тем быстрее наворачивал круги. И предположения были все изощреннее и изощреннее. Когда истекло полчаса, он с нетерпением уставился на меня, затем махнул рукой и сказал: «Черт с ним, давай говори, что это?» «Это лазерная указка, чтобы привлекать молнии, то есть я даже близок не был, даже с твоим устранителем», — рассмеялся я. «Зачем мне устранять молнии в котлах? Они ведь создают твари, а мне это на руку. Так что, это лазерная указка для того, чтобы молнии били по столбам и приводили в наш мир твари, так сказать, в конкретную точку». «Очень занимательно», — почесывая подбородок, — заявил Митюшкин. «Не пожалели, что приехали?» «На всякий случай», — уточнил я. «Нисколько. По итогу, я стал обладателем неплохой скидки за работу, а также работающего оборудования. К обеду ко мне подошел прораб и доложил об окончании ремонтных работ в то время, как работяги уже махали лопатами. В целом, утро выдалось очень продуктивным. Я провел осмотр отремонтированного объекта, поставил все нужные подписи и перевел на счет подрядчиков оговоренную сумму. Ну а затем, придирчиво разглядывал материалы, которые начали раскапывать работники из пепелищ. Невольно задумался, что стоило бы автоматизировать вообще весь процесс с переработки, но вот големов привлекать пока не имело смысла. Зря я что ли для них целый загон делал. Ключевой точкой в работе ремонтников стал большой подземный бункер для персонала. Его-то я рассматривал придирчивее остального. Самым главным на моем производстве была безопасность. И теперь я был уверен в том, что процесс с добычей денег не унесет за собой человеческие жизни. «Георгий Игоревич, на улице, когда я собирался обратно в машину, подошел один из мостаков, бригадир группы копателей. Рабочие уже перекопали одну зону пепелищ, только вот, мало что полезного обнаружили. Но вот, зон много», — риторически подметил я, перебивая бригадира. «Это да», — кивнул мужчина. «Старые земельные пласты, которые не трогали пуришкевичи, богаты на останки животного сырья и минералов. Это я вам и хотел сказать. Сколько фабрика не функционировала, пока земли были в аренде?» «Очень долго», — немного расстроенно ответил мужчина. «Но с приходом». Я слушал его в полуха. Лесть была, конечно, приятна, но сейчас было не до нее. Я хаотично размышлял о самом процессе переработки и сколько денег все это могло принести. В целом, моя фабрика была очень обширная, с несколькими цехами разного профиля. Например, останки животного сырья превращались в полуфабрикаты для различных применений. Что-то по типу: перерабатывалось в биодобавки, ингредиенты для алхимических веществ и создания артефактов. Такое производство давало большую прибыль из-за цены. 20 грамм сырья за 200 рублей. Учитывая, что раскатные только-только возвращаются на рынок, придется озадачить Распутину налаживанием связей, чтобы она находила покупателей и заключала контракты. А вот с минералами все было куда попроще. Часть из них могла потребоваться мне, а другую часть можно было просто отнести на скупку. Цена там была приемлемая, а самое главное, скупка брала все и сразу. Так что, с сегодняшнего дня, как заработала моя фабрика, продукция носит скорее незначительный характер, но в будущем все станет намного более масштабным и значимым. Надо же не только местным штормовым пределом заниматься. Я сел в машину и закрыл глаза. У нас есть котлы еще в Сибири и на Дальнем Востоке. Обе зоны, кстати, тоже были сданы в аренду другим родам. И ситуация там далеко не такая, как здесь. Аренда долгосрочная, как и здесь была сдана роду пуришкевичей. Все, конечно, могло измениться, но только при одном случае. Жалобы от устранителей и горожан, из-за тварей, которых не убивают. Ну и если арендаторы перестанут платить мне аренду. Если все же подобное случится, мне придется выезжать в зоны котлов и возвращать их под свой контроль. А это было той еще суетой. Надо же и армию иметь, и врагов разбить. Эх, однако у меня пока не было повода прерывать эти договоры. Доход идет, грязи никакой там не творят, да и жалоб нет, что за зонами котлов не следят. Поэтому пока нужно сосредоточиться на местной зоне. С котлами я закончил к часу дня. Отзвонился Распутиной, чтобы уточнить ее состояние, а также выдал ей новое задание. Пускай налаживает связи с будущими покупателями. Сам же обговорил все моменты с Колей, которого завтра планировал отпустить в отгул на пару с Вовой, и выехал с водителем к училищу. Надо было встретиться с Оленюком, чтобы перезаключить договор, о котором он сообщил мне вчера перед сном в простом СМС-сообщении. В целом, новый договор был мне только на руку. Я с него получал бы больше денег, потому что при качественном материале, который он хотел получить для использования моих молний и отводов, дольше обслуживание, а обслуживание хорошо оплачивается. По дороге, рядом с КПП, мне встретился Бородкин на своем любимом автомобиле. Припоминая, что мне вчера рассказал капрал Фантом, я не стал сильно уж душнить, но он сам решил пойти на конфликт, обогнал меня и надавил на педаль газа. Выхлопной дым попал в воздушную систему жизнеобеспечения и, так сказать, запахло в Майбахе не очень. Ну, сам напросился, я велел Коле обогнать его и выезжать на парковку. Я заново включил все системы безопасности в его автомобиле и молча проехали мимо него, учитывая, что Бородкин решил плюнуть на всю электронную защиту машины, чтобы его там не взломали всякие нехорошие люди, защита, вышла в ошибку. Активировавшись по-новому, она восприняла Бородкина как злостного угонщика и заблокировала все функции движения. Немецкий скакун резко затормозил и заблокировал все двери, и ту новую, тоже. Хех, придется тебе опять дверь выбивать, дурачина. По иронии судьбы, Бородкин в очередной раз был нужен Оленюку, о чем куратор лично сообщил, когда я зашел к нему в кабинет. Мы коротко поздоровались, и затем он озадачился отсутствием замполита. И где его черти носит опять, а? Куратор был очень смурным. Опять как дело упирается в договора, его нет на месте. Может, случилось что? Спокойно спросил я, а то слухи всякие ходят. Ты про попытки напасть на него? Оленюк указал мне на чашку с кофе. Там все сложно, непонятно, но не думаю, что средь бела дня кто-то настолько сильно будет наглеть. Тут я с ним был согласен, ведь я не нападал на замполита, а так, позабавился, хех. В общем, ознакомившись с новым договором, я убедился в том, что Оленюк имеет кучерявые корни. Он не внес в список страну-изготовитель нового железа. Я же, когда вчера получил от него сообщение, настаивал, чтобы страна-изготовитель была любая, но не Османская империя. И все же, я принял его условия. В общем, в новом документе не указывались модели оборудования и конкретные количества, что было мне на руку. Я был готов сделать любое железо, ведь все равно не мне возиться с хламом. Поэтому условия договора включали лишь общий дополнительный пункт. Сколько бы железа ни привезли, у меня было еще 2 месяца с момента подписания акта приема, чтобы установить на него ПВО. В общем и целом, я имел 2 месяца для подстраховки, и этого времени хватит, чтобы помочь Тамаре легче переносить угрозу котлов. Сделать из говна конфетку придется, и 2 месяцев хватит на это. Тем более, что я хотел ей помочь. Уж жалко было лейтенанта. Формулировка устраивает, Оленюк не сводил с меня глаз, пока я читал. Тебе же выгоднее, вполне, кивнул я. Не придется долго париться с объемом. 2 месяца, очень хорошие условия. Но учтите, я расписался и внимательно посмотрел на Оленюка. Чем хуже качество железа, тем меньше срок работы оборудования. На качестве также скажется. Понимаете? Да понимать-то понимаю, хмыкнул Оленюк. Но тут все будет зависеть от бюджета, который нам выделяют. Тем не менее, у тебя, Георгий, будет возможность выезжать во время образования котлов на объекты, где стоят молнии и отводы твоей фирмы. Не всегда. А что, у меня, он замялся. Есть еще одно предложение, как ты смотришь на то, чтобы ходить в грозу с устранителями, для контроля работы своих устройств? Разумеется, это будет оплачиваться. Не понял. Ну, может, станешь нашим экспертом по грозам, а? Последние слова ему давались с трудом, это было очень заметно. Однако, я не дал свое добро. Пообещал подумать насчет этого. На выходе из самого здания училища, я наткнулся на Герасима. Митюшкин, в своей привычной манере, заигрывал с какой-то девчонкой, при этом, показательно строя новеньких курсантов. «О, вместо привет», — сказал я, — «а что Ольга на это скажет?» Герасим повернулся на мой голос, сощурился, а потом по-идиотски улыбнулся. «Так, расстались мы», — он подмигнул девице, которую щупал, и отошел от курсантов. «А ты какими судьбами у нас? Что, соскучился по учебе?» «Да, если бы», — я протянул руку своему другу. Оленюк договора менял на оборудование, которое я делаю для устранителей. «А, вот оно что», — Митюшкин кивнул мне в сторону столовой. «Перекусить не хочешь? У нас тут буфет открылся. Новшество для курсантиков». «Буфет? Ну да», — усмехнулся тот. Семья Пескова долго и упорно извинялась перед училищем. «Сам понимаешь, этот дебильный молниевик накосячил себе на уголовную статью. Так что, его богатенькая семья очень сильно подсуетилась и сделала благо на хех, на благо всем нам. Я проследовал вместе с Герасимом в новенькое здание за столовой и с удовольствием пообедал в компании старого приятеля. При этом, очень внимательно слушал последние новости, а их было очень много. Помимо того, что Песков со своим недержанием агрессии натворил дел на уголовную ответственность, он сильно оскорбил род Петухова. Семья Пескова пожертвовала в фонд социального найма, который принадлежал Петуховым, очень крупную сумму, чтобы их сынок не попал на дуэль. Я, если честно, впервые слышал, чтобы подобным откупом можно было отказаться от дуэли. И что было немаловажным, я искренне сомневался, что Петухов сможет победить даже такого слабого молниевика. Из новостей, более романтического характера, Митюшкин сильно накосячил перед Хировой. Ольга не стала терпеть любвеобильность своего избранного и сорвала помолвку. О том, что они собирались делать слияние двух родов, я слышал впервые, но не был удивлен тем, что Герасим плевал на эту помолвку. Ну а затем, я узнал главное. Короче, Митюшкина было не заткнуть. Он говорил, набивая рот варениками. Саша Орлов и Витька Чапаев плотно так взялись за Бородкина. «Взялись за Бородкина?» – сощурился я. «Так, это ты не про те нападения, которые были на него?» «Ага», – хмыкнул Герасим. Два курсантика сильно обозлились на замполита за то, что тот испортил им послужной список. «Мы были на вылазке неделю назад у Подгорья, и там парни на пару завалили крупного торгрума. В общем, Бородкин, видимо, решил присвоить их заслугу в сторону другого курсанта. И они мстят ему?» «Ага», – заулыбался Герасим. «В машину насрали, наняли мелких бандитов, чтобы те ему кости пересчитали. Это наказуемо», — подметил я. «Месть местью, но их за это по голове не погладит, а рано или поздно, все вскроется». «Да я и сам понимаю», — хмыкнул Герасим. «Только толку, парни сильно обижены, а им очень хорошо так по оценкам прошелся Бородкин, чтобы те не борзели. Вот и получается, не знают, где еще поднасрать. Я очень хорошо запомнил имена курсантов, и уже даже начал думать, как все провернуть так, чтобы их не наказали, но и проблему решить можно было. Следующий день я решил провести с пользой, а именно, вытащить Катю в белый свет. Тем более, что и повод был хороший – дуэль. Раз уж я и так согласился прийти туда, то решил, что и Распутиной было бы неплохо проветриться. Ей вообще было полезно выбираться из дома, свежий воздух, все дела. Да и такая прекрасная компания автоматически снимала с меня под для ревности Егора Рысева. Нет, разумеется, я не думал, что все настолько хреновенько выходит в отношениях Насти и Егора, но подстраховка не помешала бы. Я не понимал, что творится в голове у Ежировой, но ее косые взгляды прекрасно замечал. Арена, на которой должен был состояться поединок Туфелькина и Ежировой, находилась на теневой арене. Само здание находилось в пригороде Нового Тагила и славилось тем, что основные поединки между дворянами проводились именно на ней. В сети, перед тем как мы отправились за город, я открыл много информации про это место. Узнал, что совладельцем раньше был Эльдар Зарикович, но он быстро ушел от дохода арены, когда начал проводить там запрещенные поединки между простолюдинами и магами. Его тогда полиция обошла стороной, так сказать. Повезло Пуришкевичу. Само исполнение арены было привычным. Верхняя часть здания, не скрытая под землей, имела открытые площадки и трибуны, но нам нужно было в другую часть, под землю. Внутренняя арена была в том же стиле, где сражался я, но в самом городе. Минус второй этаж, бетонные стены и площадка, закрытая сетчатым забором от пола до потолка, где был песок и бетонные плиты. Участники поединка, так сказать, уже ожидали зрителей и обменивались между собой любезностями. В частности, Настя постоянно оттопыривала средний пальчик, как бы невзначай, нос там почесала, или бровь. А Туфелькина, в свою очередь, отвечала тем же. Судьей поединка был высокий и широкоплечий мужчина с длинными черными волосами. В его серых глазах читалась какая-то настороженность, как мне показалось. А в осанке – закалка бойца. Когда мы подошли к Ежировым, начались первые отголоски приключений. Жених Туфелькиной, а также ее секундант, Артемий Мишкин, оказался острым на язык. Дерзил, так сказать. Но дерзил Игорю Рысеву и гвардейцу рядом, только вот самого Егора не трогал, видимо, побаивался. Когда он увидел нас, а точнее проследил, что мы идем именно к Насте, то не смог просто пропустить. «А вы кто?» – он крикнул, хотя от нас стоял в 5 метрах. «Группа поддержки?» – я обернулся на голос. Посмотрел на этого напыщенного блондина с уродливой родинкой над губой и ну, начал специально подначивать. А чего? А почему бы и нет? А еще варианты есть? Я нагло усмехнулся. А, ну, ты явно походишь на подружку невесты, усмехнувшись, сказал Артемий. И осанка вон какая. Вот ты и попался, дурачок. Кажется, меня только что оскорбили. Я поджал губы, посмотрел на Рысевых и подмигнул Распутиной. «Вам так не кажется?» Игорь и Егор переглянулись между собой и синхронно кивнули. «О, не мне одному так показалось», — подметил я. «Поэтому я вновь повернулся к Мишкину. Как насчет дуэли? А, или испугались?» «Испугались?» — сощурился Артемий. «Ха, давай, сразу после того, как моя невеста сразится». Гоша, котя округлила глаза и сделала вид, словно что-то неприятное унюхала. «А зачем тебе это?» Я ничего не ответил, потому что в процесс обмена любезностями включилась Ежирова. Только вот, мне она ничего не сказала, перевела взгляд с Егора на меня и почему-то покраснела. Затем, правда, еле слышно, спросила своего жениха: «А ты чего молчишь?» Она ткнула Егора кулачком в плечо. «Егор, юбиляр, а я чего?» Пожимая плечами, ответил вопросом на вопрос Рысев. Артемий подначивал Гошу. Гоша себя в обиду не даст, чего тут влезать-то. В общем, разговор между возлюбленными зашел в тупик. Через пару минут судья объявил о начале подготовки к поединку. Девушки зашли за сетку, секунданты зашли следом и закрыли за собой ворота, ну и в целом, все вот-вот должно было начаться. Когда была объявлена команда, началось очень любопытное шоу. Мне оно пришлось по вкусу. Настя была ветровиком, магом со стихией воздуха, а Туфелькина, в свою очередь, магом воды. Только вот своей магией она не пользовалась, да и зачем? У нее был очень приятный моему глазу меч, который пулял молниями. Девушки облачились в стихийные доспехи, и завязалась жара. Туфелькина, а звали ее Ольга, оказалась не так проста. Она держала дистанцию, чтобы тупо долбить Настю молниями с меча, и делала это весьма умело. Как бы Ежирова не пыталась сблизиться, ничего не получалось. Ее стратегически держали на расстоянии и не давали атаковать. И Насте только и оставалось, что отражать удары ветром. Я же наблюдал за мечом в руке Ольги. Мне он очень приглянулся, так как был весьма интересным. Не знаю, откуда такой интересный артефакт вообще мог оказаться в руках мага воды, но мне бы он пригодился. В его рукояти были вплавлены редкоземельные металлы другого мира, которые могли не только генерировать ток, но и поглощать его. Не знаю, знали ли об этом Туфелькины, но я видел это наверняка. По идее, такой меч можно было напитать магическим током до такой степени, что одним ударом я бы перерубил, ну, замок, целый замок. Оставалось только получить столько магического тока. В клинке были и другие особенности, но я не сосредотачивался на них. Без личного осмотра можно было только предположить, чем он еще хорош. В общем, молнии срывались с острия клинка и направлялись согласно замаху. Учитывая, что Ольга умело управлялась холодным оружием, а это было видно, молнии почти всегда били в цель. Ну, точнее, попадали, только не всегда от них был толк. Когда Ежировой надоело обороняться, она начала творить свою магию. Ускорилась, подняла перед собой стену из пыли и песка, а сама резко ускорилась и сместилась метров на 6 в сторону. В момент, когда стену, которую она возвела, разнесло молнией, она достала кинжал и замахнулась. Тут я не мог ей не помочь. «Пуляй как можно дальше», — крикнул я, внимательно следя за подачей Ежировой. Ольга отреагировала на мой голос, но не успела понять, в какой стороне Настя. А вот сама девица хоть и услышала меня, но держала руки слишком низко. «Настя, руки выше», — снова подсказал я. «Кидай». Заходя в спину Туфелькиной, Ежирова метнула ножи. Только вот они не достигли своей цели. Ольгу это очень позабавило, тем более что Настя открылась. Поднимая свой меч, Туфелькина ляпнула что-то по типу: «Жопа тебе», но жопы не приключилось. Кинжалы, которые воткнулись в песок, неожиданно притянулись к мечу, соединились с ним и высвободили мощный электрический заряд. Бабах, который был настолько громким, что у всех наблюдателей заткнуло уши, отбросил Туфелькину к стене арены. И девушка, кстати, вместе с сетчатым забором, провалилась глубоко за место поединка, вырубила ее. В общем, Ежирова, сама не до конца понимая, что произошло, покрутила пальцами в ушах, да отправилась за своим трофеем. Задумчиво разглядывая острие, она подняла меч и, довольная поединком, решила громогласно объявить: «Хороший трофей». Только вот, ее слова очень не понравились жениху Туфелькиной. Мишкин, сам еще не понимая, что произошло, тут же обернулся ко мне и, держась за сетку, обратился ко мне. «Я готов сразиться с тобой на дуэли, но при одном условии. Если я выиграю, вернешь моей невесте ее меч». Я пожал плечами и посмотрел на Ежирову, которая все прекрасно слышала. «Что скажешь, Насть? Тут просто решать тебе, меч ведь теперь твой. Мне без разницы, за что драться. Я его получила благодаря твоей помощи», — ответила она. «Ты хочешь участвовать?» Я даже ответить ничего не успел, потому что в диалог вмешалась Распутина с очень подозрительно блаженной ухмылкой. «Конечно, хочет. Хех, а Катюшка-то понимает мой характер. Я бы даже предположил, что она читает меня как книгу какую-то». Я посмотрел на Распутину, а затем обернулся обратно к арене, где за оградой стоял Артемий и ждал моего ответа. «Только вот меч ты не получишь, Мишкин. Он будет моим». «Согласна», — через короткую паузу сказала Настя. «Но что взамен хочет Георгий? Пускай свой меч ставит». Я посмотрел на Артемия и улыбнулся. «Мелочь, а приятно». Тот со смехом согласился, видимо, был в себе слишком самоуверен, но я ведь тоже неспроста его подметил. Меч у него явно не хуже туфелькиной, с ножными, украшенными дорогими драгоценностями. Глава 12. «Ты одолжишь мне меч?» Я стоял около Насти, пока та разглядывала трофей. «Не боись, не заберу». «Конечно», — Ежирова подмигнула мне, а затем обернулась, чтобы запечатлеть, как туфелькину уносит с арены. «Если бы не ты, Гоша, то тебя бы отделали». «Да», — согласился я. «Так, ладно, давай иди. А можно я буду твоим секундантом?» Ежирова чуть покраснела и отвела глаза в сторону. «Ты же без секунданта сегодня». «В целом, я не видел смысла отказывать. Только сделал все по уму, чтобы ко мне не было вопросов. Подошел к Егору Рысеву и спросил разрешения у него. Это же его невеста, его близкий человек, а ко мне она никакого отношения не имеет». Но как только я подошел к Рысеву, тот уже подпихивал Людку, дабы та переступила порог площадки. «Иди, у Гоши все равно секунданта нет». Настя, понимая, к чему склоняется ситуация, подняла горделиво голову к потолку и вышла с арены. Мишкин был, как и его возлюбленная, магом воды, а это было мне только на руку. Когда судья объявил начало поединка, я уже примерно понимал, как мне его отделать. Только вот сам Артемий был в себе слишком самоуверен, что было непростительно для дуэли. После объявления начала поединка он поднял свой меч и крикнул мне: «Ну что, готов?» Ответом был удар молнии. Смещаясь с начальной точки, я махнул мечом, вызвав молнию, которая ударила в аккурат по шее. Стихийный доспех мага уберег его, но вот сила удара была серьезной. Я не просто ударил артефактом его невесты, а дополнил молнию своим магическим током, что в два раза усилило силу стихии. И судя по выражению лица Мишкина, он не ожидал такого. Более того, когда парень начал перемещаться, закидывая меня не только водяными стрелами, но и какими-то комками, он, сам того не понимая, разбрызгивал воду во все стороны. А мне только и нужно было получить хороший проводник магического тока. Практически не атакуя Мишкина, я только и делал, что носился по арене, увеличивая влажную среду в клетке, и по итогу, спустя минуту, начал свою атаку. Моей целью было вырубить его за один мах, и с этим я справился на ура. Когда Мишкин притормозил, отражая мою маленькую молнию, в 2 метрах от него упал меч его невесты. Я швырнул его без цели попасть по Артемию, а лишь поставил первый из 3 столбов, которые отхреначат его так, как его никогда не били. Затем, за его голову пролетел первый кинжал, а второй я демонстративно кинул себе под ноги. «Сдаешься?» — оскалился тот, но ответом был громкий хлопок в ладоши. Молния, сорвавшаяся с рук, устремилась к потолку. Молнии, вылетевшие из кинжалов и меча, соединились с моим ударом в верхней точке арены, а затем прозвучал гром. Молния, соединившись с 3 опорными точками, ударила по Мишкину сверху, разбивая его стихийный доспех в пух и прах. Это было эпично, громко и надежно. Когда я повернулся к зрителям, то видел только открытые от удивления рты и загадочные глаза Распутиной, которая аж вцепилась в сетчатый забор и не сводила с меня глаз. Мишкин долго приходил в себя. Пока я собирал свои кинжалы, лениво перебирая ногами по песку, на площадку вышли Рысевы. Это вообще что было? Людка хоть и находилась непосредственно в зоне поединка, но подошла последняя и выкрикнула из-за спин братьев, которые меня поздравляли с очешуенной победой: «Гоша, блин, у меня сложилось впечатление, что сейчас тут котел образуется. Это да, выкнул Егор. Блин, Гошин, ты не убил его хоть? Не, лениво ответил я. Артемий отделался легким испугом. Вот только с моими словами не согласилась невеста Мишкина. Ольга Туфелькина, придя в себя еще в начале поединка, носилась вокруг тела своего жениха, дергая за рукава местных целителей. В ее лице читалась паника, а в глазах – упрек в мою сторону. Тем не менее, мне было плевать. Я подошел к Мишкину, нагнулся, взял свой трофей и молча поплелся на выход. «Урод!» – выкрикнула Туфелькина. «Ты схитрил! Ты, сударыня!» – в полоборота сказал я. «Не вынуждайте продолжать дуэль. Уж за вашу честь ваш возлюбленный-то точно подерется, но не думаете ли вы, что еще один поединок против меня может стать последним в его жизни?» Ольга сразу прикрыла ротик. Меч, который я держал в руках, тоже был артефактом. Не таким электрическим, как трофей Насти, но тоже весьма любопытный. Он был необычайно прочным, способным резать металл. Думаю, что он способен и на большее, только вот он был пустой. Подобные артефакты, как этот клинок, требовали подзарядки энергетической маной, чтобы использовать их функции. Я сомневаюсь, что Мишкин вообще понимал, что за сокровище у него, да и Ольга со своим грозовым клинком, тоже. Когда я вышел с площадки и протянул Насте ее трофей, она неожиданно, с гордостью ляпнула. «Мой герой», она расплылась в улыбке, но тут же опомнилась. «Егорушка, если бы ты не позвал Гошу», она решила тут же исправить ситуацию. «Я бы не победила». «Хех, пустяки», заулыбался Егор. «Мда, это...» Конечно, я покосился на парочку, уже был перебор, Настя уже напрямую показывает свою симпатию, и если Егор-то молча все это проглатывает и не замечает, то, я повернулся к хмурой Людке, сестра-то его все это видит, наверное, Люда, когда увидела мое внимание к себе, опять подмигнула мне, ох уж эти девушки, попрощавшись со всеми, мы с Катей пошли на выход. Ну а уже в машине Распутина долго и упорно расспрашивала меня про мою тактику. Ее интересовало, сколько по сумме я смогу вызвать молнии в один момент. Разумеется, спрашивала сугубо в научных своих целях, чтобы понимать, кто мне по зубам. Такой интерес был обусловлен моим представлением, ибо ни одной люди показалось, что вот-вот и откроется котел, откуда полезет какая-нибудь тварь. Меня же... Пока мы ехали в одно забавное местечко, преследовали другие мысли. Использование воды повышает коэффициент полезности моих молний. И почему бы мне не поставить в зону своих котлов пару водяных распылителей? А что, поставить пару катушек, запитать их, чтобы они швырялись молниями, и работа големов или будущей гвардии в разы станет проще. Но это все лирика. Я тут воодушевился идеей меча Насти, который мне никто никогда не отдаст, и решил, что нужно бы модернизировать клинок, честно заработанный в бою против Мишкина. Мы отправились в Костомку, где раньше я делал рукоятки под кинжалы. Безумный ученый, как я про себя прозвал владельца этого места, с любопытством разглядывал трофейные артефакты и слушал мою идею, как и что нужно сделать. Это же артефакт, старик задумчиво теребил в руках клинок, рукоять с драгоценными камнями, которые в бою бесполезны. Перебил его я. «Драгоценные камни принимаете? По цене комиссионки», тут же оживился старик. «А что, прям совсем не нужны? Тут вон, рубин какой. В общем, я еще и хорошенько подзаработал на модернизации меча. Правда, это займет кое-какое время. Слушай, Гоша, доброе утро так и не слетело с уст Распутиной, когда она зашла на кухню. Я вот что думаю. Я обернулся, посмотрел на прекрасную сударыню, которая, как всегда, была безупречно одета, и протянул ей чашку с кофе. «Нам срочно нужно в Москву». «В Москву?» У меня аж брови взлетели на лоб. «И что я там забыл?» «Не ты, а мы». Распутина лучезарно улыбнулась и протянула мне свой планшет. «Твой антивирус прошел первый этап конкурса. Собственно говоря, мы перешли на следующий. И при чем тут поездка в Москву?» Так, она нахмурилась, а затем покачала головой, словно вспоминала что-то. «Блин, я же не сказала, нас вызывают. Точнее, тебя. Нужно выступить с презентацией в Москве по своему продукту. Все участники делают это. Презентация обязательно?» Я нахмурился. Что-то я такого условия в правилах конкурса не видел. Распутина призадумалась, а затем сказала с легкой улыбкой на лице. «Не совсем, но еще ни разу не было, чтобы кто-то побеждал, не выступив». Она отпила из чашки и поежилась плечами. «Хотя это, возможно, просто совпадение. Просто многие участники мотивированы выиграть, поэтому выступают. Вот что-что, а в Москву в ближайшее время я не собирался. Планов и дома было навалом. Только вот если я хочу победить, то придется презентовать свой продукт. Тем более, в Москве обитают паперские, а с ними тоже нужно решить пару навязчивых вопросиков. Я сел за стол, задумчиво жуя бекон, а затем все же констатировал факт. Значит, придется лететь. Ладно, подумаю, когда вылетать и что на презентации говорить. Гоша, Катя подошла к столу и начала водить ноготком по чашке. А можно и мне с тобой, а? Она состроила мне глазки, как бы умоляя взять ее. Ну а я и так собирался это сделать. Конечно, я улыбнулся. Почему бы и нет? Когда я озадачился билетами, случилось еще кое-что. Я возил Катю по небольшим бутикам. Решил, что ей не хватает чего-то новенького, и тут со мной связалась Верескина. Лейтенант названивала мне на телефон все время, пока Катя была в примерочной, ну а я просто не мог отвлечься от осмотра. Распутиной требовалось внимание как к женщине, и отнимать это было некрасиво. Но все же, если не беру трубку, госпожа лейтенант, я демонстративно поднес телефон к уху, когда было больше 10 пропущенных. Значит, я занят. Я все понимаю, Георгий, парировала Тамара. Но вы же заключили контракт с Оленюком. Какой? Озадачился я. Оборудование мы подписали. Стать экспертом по молниям, перебила она меня. Согласились? Еще нет. А что? На том конце телефона наступила неловкая пауза. Я тут же открыл сводку новостей, посмотрел прогноз погоды и заулыбался. В Москву на ближайшем рейсе мы не летим, потому что начинается гроза. А это значит, Георгий, прошу прощения, госпожа лейтенант, я махнул Кате, чтобы она отошла от кассира. Но мне нужно проконтролировать работу своих котлов. Так что, как только я подпишу соглашение с Оленюком, я вам сообщу. Разумеется, я понимал, что Тамара и без меня прекрасно справится. Гроза, судя по прогнозу, была немощной, а среди устранителей в ее команде достаточно сильных магов. Если бы ситуация была совершенно иной, я бы не отказал и надеюсь, что лейтенант Верескина это прекрасно понимала. В этот же миг по лицу Распутиной проскочила какая-то ухмылка. Екатерина Распутина. Девушка внимательно слушала все, что говорил Георгий. Ее немного пугало, что вокруг Гоши начинают сгущаться женские тучи. Всю дорогу, пока они работали вместе, точнее, с того момента, как она стала вассалом, рядом ошивалась эта женщина-устранитель. Причем позволяла она себе несколько надменное и требовательное общение. Понятное дело, что у них контракты на молнии и отводы, но разве это повод по звонку вызывать раскатного как какую-то собачонку? Сама история с тем, что вылет придется отложить, ее нисколько не волновала. Гоша пообещал взять ее с собой на котлы, посадить на смотровую площадку на фабрике, где ее защищали бы толстые стены, а сам будет пробовать свои новые молнии и отводы. И, пожалуй, посмотреть на то, как он расправляется с тварями, да еще и с големами, было очень хорошим времяпровождением. Спасибо, что хоть рысакам звонить не стал, немного ревниво подумала она. Это Людка. Людка и в самом деле напрягала своей открытостью. Постоянно строила глазки и подмигивала, как и Настя. Распутина, если честно, не тешила себя надеждами, что Георгий когда-нибудь обратит на нее свое внимание. Она – вассал, он – глава рода. Понятное дело, что лучшие взаимоотношения с главой рода будут только у наследницы другого рода. Взаимовыгодные, так сказать, и продуктивные. Но она все равно не унывала. Когда она и Гоша приехали к зоне котлов раскатных, гроза уже была вот-вот, и должна была проступить. На входе в имение их встретил Шурупыч на пару с Иваном Рубцовым, начальником СБ рода. «Так, все рабочие на фабрике, как я и велел». «Да, шеф», — покорно кивнул Рубцов. «Големов выпустил, они ждут». «Ой, он только-только заметил Катю, которая начала выходить из машины». «Доброго дня, сударыня, а вы тут какими судьбами?» «Посмотреть хочет на котлы», — ответил за нее Гоша. «Итак, господин Тердыдых». После этих слов Шурупыч радостно затарахтел, протягивая свою огромную ручонку Гоши. А тот, ухватившись за указательный палец, мигом оказался на его шее. «Ваня, проводи Катю в смотровую башню», а сам пошел защиту выставлять. Гроза была что надо. За столько недель простоя, я, так сказать, соскучился по настоящей бойне. А здесь была именно бойня. Моим големам было дозволено абсолютно все. Это наша территория, чужих глаз здесь нет и не будет. Даже если кто-то надумает проследить или сфотографировать мое имение, то дрон даже забор перелететь не успеет, мигом сгорит от магнитного поля. Тем временем с первым раскатом грома мои столбы начали выпускать лазерные импульсы глубоко в черные тучи, и результат не заставил себя ждать. Они, столбы, стояли друг от друга в 3 метрах, создавая некий воображаемый треугольник, и котлы, которые появлялись между ними, тут же получали по щам. Хех, не котлы, конечно, а твари, которые только-только успели появиться. Не меняя тактику первые 20 минут грозы, каратели уничтожали каждого, кто только появлялся. Ну, а затем, посмотрев на грустного шурупыча первого, я дал новую отмашку. Твари, выпускать, карателям, ничего не трогать. Титаны же в это время использовались мною как питомцы. У одного на шее сидел я, у другого – Рубцов. Мы не просто так решили не уступать в бойню, а дали волю големам. А все потому, что я хотел попробовать несколько тактик ведения боя и решить, какая из них самая продуктивная. Выпуская твари из периметра молнии и отводов, я получал большую добычу, потому что по ним не палило сразу 3 железных дровосеков. Мясо и кожа оставались более целыми, если не считать голов, которые Шурупыч первый, радостно тарахтя, тырды-дых тебе под дых, сворачивал направо и налево. По итогу, за час работенки, я стал обладателем 40 тел тварей, треть из которых была сильно покореженная. Ну а затем я дал волю титанам, когда гроза начала успокаиваться, а титаны недовольно переминались с ноги на ногу. Из котлов полезли мелкие крысы да кошки, которые сгорали дотла в секунды. Подводя общий итог, тактика «выпустить убить» работала лучше, чем уничтожать сразу. И было еще кое-что забавное в этой грозе, а точнее, в моей методике привлечения молний. Вот смотри, Вань, я встал между 2 столбами, тыкая пальцем в землю. Видишь, какая земля рыхлая? Ну, это пепелище. И из-за того, что здесь образовывались котлы, они друг на друга накладывались. Это, конечно, не очень удобно, но теперь мы даже образование пепелищ можем контролировать. Это здорово, кинул начальник СБ. Только места мало. Я так понимаю, что от таких пепелищ толку не особо. Смотря как глубоко копнем, задумчиво ответил я. Если они могут образовываться друг на друге, то каждые 2 лопаты, образно выражаясь, будет добыча. Но это слишком просто. Думаю, в этот раз тебе придется руководить раскопками. Почему? Потому что придется копать глубже обычного. И еще, я махнул Кате, которая все это время сидела в специальном смотровом пункте на фабрике. Как закончите с пепелищами, проконтролируй, чтобы столбы поставили на большие расстояния друг от друга. Думаю, 5 метров хватит. Это даст нам больше площади для пепелищ, если они действительно появились глубже привычного, и позволит нам установить громопушки, чтобы не всегда использовать всю силу големов. С Распутиной до аэропорта мы поехали с парочкой гвардейцев. Новенькие водители, так сказать. Майбах я не хотел оставлять на парковке аэропорта, ну а машину надо было отогнать домой. Билеты, которые были отменены из-за грозы, удалось обменять на резервные билеты бизнес-класса. Точнее, билеты не сгорели, а аннулировались, а на ближайший рейс почти все было забито под завязку. Если бы не мои навыки, пожалуй, мы бы вылетели только поздней ночью.